Тут и там в ущельях лежали ледники, почти все небольшие, полуистаявшие, и на глазах у Смока один из более крупных на северном берегу озера пополз и с грохотом и плеском рухнул в воду. За озером казалось в какой-нибудь полумили, но Смок знал, что это добрых 5 миль, росли несколько елей и стояла хижина. Он присмотрелся внимательнее. Нет, ему не померещилось. Из трубы поднимался дымок. Стало быть, еще какие-то люди, сами того не ожидая, набрели на нежданное озеро, — подумал Смок и, повернув к югу, стал карабкаться по крутому склону. Перевалив через скалу, он пошел небольшой долиной. Под ногами у него расстилался цветочный ковер, а в воздухе лениво жужжали пчелы, да и вообще эта долина вела себя вполне разумно. Как и полагается, она выходила к озеру. Но через каких-нибудь 100 ярдов она уперлась в отвесную стену в 1000 футов вышиной. Со стены этой падал горный ручей, разлетаясь облаком мельчайшей водяной пыли. Тут Смок увидал еще одну струйку дыма, лениво поднимавшуюся в солнечных лучах из-за выступа скалы. Огибая скалу, он услышал легкое постукивание по металлу и в такт стуку веселое посвистывание. Еще несколько шагов, и он увидел человека, который, зажав между колен башмак подошвой кверху, вбивал в нее шипы. «Здорово!» — окликнул его незнакомец. Он с первого взгляда пришелся Смоку по душе. «Как раз вовремя! Сейчас закусим. В котелке кофе, а вот еще парочка холодных лепешек и немного вяленого мяса». «Не откажусь», — сказал Смок, усаживаясь напротив. «Последние дни пришлось изрядно поголодать, но там, подальше, в хижине, найдется что поесть. Вон в той, за озером, туда-то я и направляюсь». «Похоже, что нежданное озеро становится людным местом», — пожаловался Смок, допивая остатки кофе. «Да вы шутите!» — на лице его собеседника выразилось величайшее изумление. Смок рассмеялся. «Оно всех застает врасплох. Вон, видите, на северо-западе высокая гряда. Оттуда я увидел его в первый раз». Без всякого предупреждения. Вдруг внизу появилось озеро. Все как на ладони. А я уже и искать его перестал. Вот и я тоже. Я уже повернул обратно, думал вчера вечером выйти на берег Стюарт. Вдруг гляжу — озеро. Если это оно самое и есть, где же тогда Стюарт? И где я плутал все время? «А вы как сюда попали? Вас как зовут?» «Белью. Кит Белью». «О, знаю!» — он весь просиял и крепко потряс руку Смока. «Я о вас столько слышал!» «Понимаю, вы следили по газетам за уголовной хроникой», — отшутился Смок. «Ну нет», — собеседник, смеясь, покачал головой. «Только за последними событиями на Клондайке». «Вы давно не брились, а то бы я вас сразу узнал. Я ведь был в Оленьем Роге, когда вы всех провели с рулеткой. Меня зовут Карсон, Энди Карсон. Даже сказать не могу, как я рад с вами познакомиться». Карсон был худощавый, но жилистый, с живыми черными глазами. Сразу чувствовалось, что он славный, малый и хороший товарищ. «Стало быть, «Это и есть Нежданное озеро?» — недоверчиво пробормотал он.